Глава 6. Ночь. Во дворе мертвецы есть, но их не так много. Странно, я думал, что мы всех перебили, а эти или торчали где-то, или мы их не могли увидеть, или потянулись на пожар. Как бы там ни было, их мало, и пока что они опасности не представляют. Так что потихонечку-полегонечку. Сместиться к «Жигулям» и стать там, положив автомат на край крыши. Два щелчка по микрофону рации, сигнал для Вовы. Он тоже выходит. Рюкзак и сумка падают туда же, где лежит моя сумка. А теперь начинаем продвигаться к я. В руках у Вовы тоже не АКСУ, а его любимая лопата. АКСУ перекочевал на бок. В целом, да, логично. Но как же мне стрёмно за него. Эта плохо заточенная железная хрень позволяет без гарантии расправиться с одним зомбарём. Но даже два уже могут создать проблемы. Зато у лопаты есть плюс — бесшумность. Что ж, пусть Вова трудится, а я его подстрахую. Шуметь действительно не хочется. До машины Наташки мы добрались без приключений. Вова, у которого были ключи, вытянул руку и нажал на кнопку разблокировки. Машина издала негромкий «квак» и дважды моргнула поворотниками. Чёрт. А вот об этом мы как-то не подумали, а точнее забыли. Естественно, мертвяки во дворе не пропустили это событие. Сразу пятеро отвлеклись от все сильнее разгорающегося костра на месте паркетника, повернулись к Вове. Тот, не будь дураком, мигом юркнул на переднее сиденье и повернул ключ в замке зажигания. Машина завелась с полуоборота. Мертвяки тут же пошагали в нашу сторону. Теперь уже нас могла спасти только скорость, поэтому я без малейших сомнений расстрелял всех ближайших ко мне зомбарей, пока Вова подруливал ближе к подъезду, возле которого стоял наш «Жигуль» и лежали притащенные из квартиры сумки. Вовка лихо сдал назад, но то ли непривычен был к этой машине, то ли нервничать начал, но чуть было не наехал на наши вещички, остановился буквально в нескольких сантиметрах. Он выскочил наружу, как чертик из табакерки. И пока я отстреливал мертвяков, идущих от горящего паркетника, резанул тремя короткими очередями, сбивая с ног бредущую к нему старую бабку. Двух тщедушных девиц и толстого мужика, на лице которого навсегда застыло то ли чрезмерно удивленное, то ли откровенно дебильное выражение. Расправившись с этой волной мертвяков, Вова дернул крышку багажника, принялся швырять внутрь поклажу. То, что не вместилось в багажник, полетело на заднее сиденье. Черт с ним, потом рассортируем или упакуем лучше, пока не до этого. Закончив, Вова бросился к «Жигулям», а я, наоборот, к «Киа». Так мы решили сразу. Я небольшой мастер водить полудохлые тачки на механике, в отличие от Вовки. Ну а если «Жигуль» не заведется сразу, то у Вовы есть все шансы его оживить, а я просто брошу. Ну не знаю я, как этих динозавров лечить. Был еще один нюанс. На холостых машина могла заглохнуть, а я вообще не понимаю, как Вовку умудряется держать обороты. К счастью, «Союз Автопром» не подвел на этот раз. Движок с отвратительным рыком завелся, привычно затарабанил, затроил. Я прыгнул за руль «Киа» и с пробуксовкой стартанул первым. Вова не отставал. На выезде со двора из чистой бравады я снес бортом еще пару зомбарей. И мы поехали дальше. Нужно было свалить отсюда подальше, а то несколько минут, и все вокруг будет кишеть мертвяками. Обе наши машины благополучно выскочили на широкую улицу и помчались прочь. «Вовка, нам надо что-то думать с ночевкой. «Да, я тоже об этом подумал. Но никаких идей. Похоже, надо было у Мурлока до утра остаться». «Не, там к утру весь двор в зомбаках был бы». «Тогда, может, попробуем выехать за город?» Мы уже час или около того кружили по Бадатию. Картина удручала. На всех, абсолютно на всех улицах сейчас были зомби. Кучками по 2, 3, 10, 20 особей. Они бесцельно шатались, хаотично перемещаясь, или же куда-то целеустремленно шли. И все, абсолютно все, мгновенно реагировали на звук двигателя автомобиля, немедленно разворачиваясь и двигаясь к нему. Так что мы не могли даже просто остановиться, заглушить движки. А уж о том, чтобы отдохнуть в тачках, нечего даже и думать. Моя первичная идея — залезть в первый попавшийся дом, забаррикадироваться там и спокойно поспать — была в целом правильной. Но увиденная на одной из боковых улиц картина поставила крест на этом плане. На втором этаже пятиэтажки горел свет, был виден забаррикадированный шкафами балкон и приоткрытый на пару сантиметров окно, в которое курил мужик. Ну, вроде как человек в безопасности. Ни одна мертвая дрянь до него не доберется. «Ага, сейчас». Мы так и не поняли, откуда эта подвижная тень сиганула, то ли с крыши, то ли с земли. Буквально за пару мгновений она умудрилась залезть на балкон. Оттуда спрыгнула к окну, и вот уже монстр впивается в мужика, который даже не успел понять, что случилось. А в следующий миг, полоснув его острыми, как бритва, когтями по шее, да так, что брызги крови разлетаются во все стороны, монстр вламывается внутрь и начинает бойню в квартире. Изнутри слышны детские крики и женский визг, сопровождаемый рычанием. Сделать тут уже ничего нельзя, можно только уехать и намотать на ус. Квартиры больше небезопасны, муты туда легко могут добраться. И вот мы стоим на центральной улице Бадати, в том самом проспекте Ленина, в самом широком его месте, чтобы никто не подобрался, и думаем. У нас есть несколько минут, зомби тут есть, но недалеко. Шум разносит эхо так, что пока мертвяки поймут, откуда доносится звук, пока добредут сюда, у нас есть возможность нормально переговорить. Так сказать, устроить мозговой штурм. «Ну так что, за город?» Вновь спросил, предложил Вова. «Вов, идея, конечно, не говно. Там зомби поменьше. Но куда? Туда, откуда приехали? Это черт знает где. Мало ли что по дороге случится. И ладно бы машины были нормальные, а так... Твоя жига, как едет, непонятно. Что в моей вообще загадка. Ну так у нас не одна дорога из Бадати. Вон есть шоссе на Ахтияр, причем недалеко отсюда. Давай туда, в чем проблема? Ну, можно. Но там нам вообще наугад место для ночевки придется искать. Ну, приткнемся где-то, как тогда, под навесом. Мертвяки далеко, люди тоже, местность там дикая. Ну, можно. Честно сказать, были у меня подозрения, подкрепленные банальной логикой. Что если уж в направлении Приморска все полосы оказались забиты, то на дороге в Ахтияр будет то же самое, если не хуже. Короче говоря, хрен мы из города выйдем, если не посмотришь, не узнаешь. А еще мне не очень хотелось далеко уезжать от Бадати. Если верить Мурлоку, а причин ему не доверять не было, надо наших девушек и пацана из лагеря забирать. Нечего там ловить, раз эвакуации не будет. Но делать это лучше поутру, ночью стрёмно. Ночь — это неудобное время суток, как для проникновения в лагерь, так и для езды по зазомбленному городу. Неудачно наткнешься на одного — и станешь, а пока будешь суетиться, другие подтянутся. И все. Договорившись, мы с Вовой разошлись по машинам и тронулись в путь. И я чуть было не накаркал. Трижды чудом умудрялись избежать столкновения. Но на четвертом везение закончилось. И мелкий, какой-то весь обгрызенный зомбак все же умудрился влететь под таранный удар Киа Рио. На Чероке я бы этого даже не заметил. Но дешевенький седан оказался не готов к таким испытаниям. Крышка капота просто встала дыбом, перекрывая мне обзор. А сама тачка благополучно заглохла. Катилась вперед чисто по инерции. Благо я скинул в нейтраль передачу. Еще и ГУР с педалью тормоза сразу же отключились, так что управлять ею стало сложнее, чем старым трактором. Кое-как затормозив, я пулей вылетел из салона, но чертова крышка капота захлопываться отказалась наглухо, так что ее пришлось в прямом смысле забивать на место прикладом автомата. Вова, увидевший, что со мной случилось, развернулся со скрипом и скрежетом, ударившись боком «Жигуля», припаркованной у бордюров тачки, вернулся ко мне. Зомбаков на улице хватало, так что его автомат тут же начал истерически плеваться короткими очередями. «Жека, у меня полтора магазина! Давай быстрее уже! Если что, бросаем нахрен корейцы и уходим!» Кричал он, стоя и стреляя у водительских дверей машины, готовый в любой момент броситься за руль и дать дёру. «Ни за что! Мы с тобой за него целое сражение устроили! Никаких бросаем! На трос ее! Хотя, если честно, я начал прикидывать, как поудобнее взобраться на «Жигули» и ехать на багажнике. Переднее сиденье ведь забито. «Уймись, жлоб! На трассе ее твой любимый джип увез, но на груженных «Жигулях». Тогда прикрывай, попробуй завестись. Не может машина от одного удара сдохнуть. Это может!» Впрочем, на 10-й попытке повернуть ключ в замке зажигания с одновременным нажатием на газ, Кия все-таки захрипев завелась. Но на панели загорелись красным сразу два чека — двигатель и температура охлаждающей жидкости. Ай, да что ж мне так не везет? Уже которая тачка с проблемой охлаждения. Но все же корейка поехала. Вовка показал мне большой палец и запрыгнул обратно за руль «Жигулей». Через пару километров случилось то, что, в общем-то, я и ожидал. Мы уперлись в хвост пробки, даже не выехав из города. Причем, насколько хватало мне обзора, машины стояли запертые, то есть люди отчаялись уехать. Странно, ведь можно было развернуться и поехать назад в город. Почему, интересно, так не сделали? Но этой загадке была уготована судьбой остаться неразгаданной, потому что у нас была другая, не менее сложная проблема. Из-под капота Кия шел пар уже минут 5. На ходу это было не так заметно, но стоило только сбросить скорость или уж тем более остановиться. Так, судя по симптомам, на ходу она будет очень и очень недолго. Расклинить капот можно было бы на автосервисе. Но вот так вручную посреди дороги, да еще и отстреливаясь от зомби. Нет. Да и что толку? Ну, залью я в двигатель воды, больше все равно нечего. Он ее испарит за 10 минут. И нужно опять расклинить, залить, закрыть. Не вариант, короче. Да и, в принципе, машина стала вести себя странно. Чуть втопишь газ, и загорался перегрев. Чек. Падала в ноль стрелка тахометра, моргали фары. В общем, выглядело это так, будто Кия в любую секунду готова помереть. Вов, не вариант, похоже. Разглядывая пробку, выдал я. Да, я заметил. Слушай, а вот скажи мне. Мы с тобой оба грамотные люди с высшим образованием, не дураки вроде как. Так, ты это к чему? Да хрен ли мы тупим-то так, а? У нас есть с тобой что? Что, пушки? Да какие, блин, пушки? Женя, у нас с тобой есть ключи от катера. Чего зомби вряд ли умеют. Правильно, плавать. Они ходят-то так, с трудом. Ну окей, и? Я катером управлять не умею, а в темноте? Просто сядем на мель и все. «Да мы никуда с тобой не поплывем, просто отойдем от пирса и якорь бросим». «А ты умеешь?» «Слушай, я хрен знает, как ты умудрился столько лет со всяким экстримом возиться и не пробовать водный спорт». «Конечно умею. Я старый движок на Ял-6 в 10 лет мог разобрать, собрать и завести. У дядьки такой был, мы на рыбалку на нем ходили». «Окей, тогда нам надо катера добраться. Но чертова тачка дурит уже вовсю. Зажигают все чеки, пропадают обороты и так далее». «Ну да. А тебя справа в салоне есть блок предохранителей. Тресни по нему хорошенько пару раз. Большая часть проблемы исчезнет». Я сделал, как сказал Боб. И, о чудо, все чеки, кроме перегрева, тут же погасли. Вот тебе и волшебство. «Боб, спасибо, все заработало. Ну, кроме охлаждения». «А ты кулаком тресни посильнее. Может, радиатор выгнет в обратную сторону». «А в выхлопную не дунуть, чтоб передок выровнять?» «Да, ты опытный автомеханик». «Так, шутки в сторону. Ты прикидывал, далеко ли нам до того места, где катер стоит?» «Да я без понятия. Спецнавигатор Мурлока у тебя, глянь сам. Я прикрою пока. Место стрёмное. Почему все эти люди бросили машины и сбежали, а?» «Не знаю. Все, полез смотреть». Не сразу. Но навигатор и впрямь нашел и наше местоположение, и показал координаты катера. Выходило, что нам туда добираться меньше 1,5 километров. Вот же, блин, военные жуки, а? Вся гражданская связь накрылась, а их навигация хоть бы хрен. Нужно до зарезу найти неразграбленную часть, хочу еще таких штуковин. Ну и патронов, стволов и прочего. Да побольше, побольше. Дорога, проложенная хитрой машинкой, провела нас через какие-то склады. Кусок промзоны, который никак не затронуло зомби-апокалипсисом. И притащила к промышленному дебаркадеру, огражденному по периметру металлическим сетчатым забором. В мирные времена тут точно парковались всякие грязные корабли. Пирс был покрыт слоем то ли мазута, то ли масла. В общем, чё-то маслянистого и блестящего. А вокруг него в беспорядке стояли старые ржавые бочки. Валялись сломанные палеты и обрывки грязного брезента. Но что не могло не радовать? По-прежнему не наблюдалось ни одного зомбака. Тут, похоже, некому было обратиться. Никто, даже самые вонючие люмпены и бомжи не стали бы селиться в такой техногенной помойке. А даже забреди сюда зомбак, он тупо потерялся бы среди нагромождения контейнеров. Ну а внутрь попасть было нереально в квадрате. Для этого зомби должен был бы как-то открыть могучий заржавелый замок на цепи. Причем цепь та была толщиной в мою руку. Замок недавно открывался, виднелись следы смазки или ВД-40, которыми Мурлок, ну а кто еще, пользовался, чтобы замок закрыть. На него же указывали следы крови на земле под замком и зубастые протекторы байка, оставившие в пыли явный след, на который я сначала не обратил внимания. Так что мы были на месте, но был один нюанс. «Боб, а про ключ от замка Мурлок ведь ничего не говорил?» «Не говорил. Но я тебе рекомендую просто глянуть в административном подсумке, куда бы он еще его сунул». «А с чего он взял, что я его броник при мародёре?» «Ну, даже если считать, что это был хитрый план, он что, тебя первый день знает? Ты, блин, все, что не очень хорошо лежит, переложишь к себе поближе. Ну а если серьезно, думаю, Мурлок просто про ключ забыл. Человек вообще-то умирал. Да и для нас замок, по большому счету, не такая уж и проблема». В админке, так называют все этот подсумок, крепящийся на груди, предназначенный для карт пропусков и прочей мелочи, и впрямь был здоровенный ключ в следах свежей смазки. В замочную скважину он вошел легко, но потом пришлось попотеть, чтобы провернуть его. Вова все это время нервно озирался, стоя на капоте Киа. Она все-таки была повыше «Жигулей». Но никто не пришел ни на скрип, ни на мат. Замок отворился, и мы быстро въехали на огороженную территорию, тут же замкнув за собой створки и навесив обратно цепь. Замок я запирать пока не стал, мало ли. Открывать его в экстренных условиях будет трудно. А так он вполне неплохо фиксировал цепь от случайного открытия и без приложения дополнительных усилий. Ну а в том, что сюда кто-то вломится, я сомневался. Уж очень мы далеко от обитаемых мест. Случайным людям или зомби тут делать нечего. Ну а мут... Что ж, его и замок не сдержит. Звуки движков отражались от стен ангара, вдоль которого мы ползли к указанной точке, порождая странное эхо. Казалось, что с воды к нам едет целая армада грузовиков. Но это был всего лишь странный звуковой феномен. Катер оказался ровно там, где мы и должны были его найти. Припаркован возле самого края длиннющего бетонного волнолома. Шириной волнолом был 5 метров, так что мы легко загнали на него обе машины и встали борт в борт, блокируя любые возможности добраться до нас по берегу. В целом, это и так очень безопасное место, но Вова был неумолим. «Нет, Женя, я понимаю, что ты хочешь спать. И вообще, ты чихпых, все эти мариманские штуки. Тут ворота и так далее. Ты уже дважды это как аргумент использовал, но мы все равно отойдем от берега. Я сейчас разберусь спокойно с движком, и мы будем ночевать, как у Христа за пазухой». «Тогда надо перегружать барахло, а я не хочу. Я устал, я мухожук». «Да не будем мы ничего перегружать. Перетащим пушки и патроны. Все, каждому по сумке. Никто не утянет отсюда наши машины так, чтобы мы не услышали». «Ну, слышим, и что?» «И то. Подойдем на 100 метров и расстреляем нахрен варюк». Я прикинул и так, и эдак, в конце концов согласившись с его доводами. «Ну хорошо». Пока Вова проверял в рубке сработку каких-то систем, я вылез наружу, чтобы, во-первых, оглядеть наше приобретение, а во-вторых, все-таки притащить на борт те самые сумки с самым главным. Не то чтобы Вова был неправ, но за это барахло мы столько страдали. Потерять его будет катастрофой. Так что я принялся таскать мешки.